Глава 13. В пещерах Мории. Подгоняемые страхом и отдаленными завываниями бури, путники шли и шли без передышки. Лишь под вечер, оказавшись снова среди седых камней Олвена, они остановились и устроили привал, чтобы хоть немного подкрепиться и отдохнуть. Костер разводить не решились, но теплый туман, упавший на каменистую равнину, показался им по сравнению с ледяной стужей блаженством. Сэмми совсем разморила. Сладко зевая и протирая слепающиеся глаза, он пробормотал. Век бы здесь сидел и никуда не двигался. А как же обитание? Хмыкнул Пипин. Сэмми встрепенулся. Сон как рукой сняло. Хоббит повернулся к Гэндальфу и с тайной надеждой спросил. — Куда мы теперь? — У нас есть только два пути. — Неопределенно улыбнулся маг. — Или назад, в Эльфорд, или вперед, к Огненной горе. Выбирайте. Арагорн и Барамир молча смотрели на хоббитов. Гном и эльф делали вид, будто их разговоры не касаются. Фродо понял, что решать ему. Он сунул руку в карман, сжал в кулаке кольцо и почувствовал, как оно пульсирует, словно оживая. «Вернуться — значит сдаться!» — твердо сказал Фродо. «Враг придет в Хоббитанию, следом за кольцом Всевластия. Мы не можем навлекать беду на наших сородичей!» Барамир похлопал его по плечу. «Это... молодчина, хоббит!» — сдержанно сказал он. Но Арагорн окинул всех сумрачным взглядом и, к удивлению Фродо, медленно проговорил. «Путь вперед — это верная гибель. Мы не пробились через перевал. Другая дорога — глубины Мории. Но в пещерах Черной Бездны можно сгинуть». «Да», — пробормотал Гимли. «Среди гномов ходит много легенд о гиблых глубинах Мории». Гэндальф не шелохнулся. Он слушал, задумчиво рисуя на земле магическим жезлом какие-то знаки. «Но это... говорят, что есть все-таки проход сквозь пещеры и тоннели бездны, да?» — заметил Барамир. Вдруг поднялся маг. Некоторое время он молчал, к чему-то прислушиваясь. Потом поднял голову и долгим взглядом обвел оставшуюся неприступной корону туманного хребта. «Гибель нас подстерегает повсюду», — наконец заговорил он. «Враг настороже. Мы обнаружили себя, пытаясь пробиться к багровым воротам. Путь через горы закрыт. Речная долина наверняка кишит соглядатаями Саурона, значит... нам надо исчезнуть. Единственное безопасное место — под землей. Мы пойдем под горой, пещерами Мории, и враг снова потеряет нас из виду. А там... там поглядим». Решительный тон мага подействовал на всех. Арагорн промолчал, а гном и эльф согласно закивали. Барамир усмехнулся и положил ладонь на рукоять меча. Сэмми поежился и поглядел на хозяина. Фродо подмигнул ему и обнял сидевших рядом друзей. «Что ж!» — храбрясь пролепетал Сэмми. «Мория, так Мория! Мы и под землей не пропадем!» Маг улыбнулся хоббиту краем губ и продолжал. «Главное... добраться до западных ворот. Это вход в пещеры». «Ворота уже много веков накрепко закрыты», — вставил гном. «Они, наверное, срослись со скалой. Трудно их будет отыскать». «Как-то давно я спускался в Морию», — задумчиво проговорил Арагорн. «И ворота видел». «Тогда другое дело», — обрадовался Сэмми. «С Арагорном, да с Гэндальфом мы не пропадем. Завтра с утра в дорогу. Гном только с сомнением покачал головой, но ничего не сказал. Он положил на землю плащ и стал устраиваться на ночлег. Его примеру последовали остальные. Тьма сгущалась, и в отдалении послышался протяжный, заунывный вой. Арагорн прислушался. «На завывание ветра не похоже», — сказал он. «Неужто влаки, оборотни? Откуда они здесь? На всякий случай соберите хворост. Если приблизиться, запалим костер. Они боятся огня». Опасаясь неожиданного нападения, путники перебрались на пологий холм под развесистый дуб. Они улеглись на мягкий мох, выставив ночной дозор. Первыми вызвались сторожить Гэндальф и Леголас. Все уже забылись крепким сном, когда маг заметил у подножья холма два светящихся зеленых огонька. Тут же рядом засверкала алчным блеском еще одна пара огоньков. Легкий шорох послышался позади. И вот прямо перед ним, из мрака ночи, вынырнула голова со вздыбленной шерстью. Мерзкое жаркое дыхание разверстой пасти чудовища опалило лицо Гэндальфа. Перед ним стоял громадный влак-оборотень. Маг поднял вспыхнувший малиновым огнем магический жезл и шагнул навстречу зверю. «Прочь, поганый пес Саурона! Это я, Гэндальф, приказываю тебе!» — гаркнул он. С коротким рычанием, разбрызгивая желтую слюну, оборотень прыгнул на мага. Тонко прозвенела тетива, серебряной змейкой сверкнула стрела и впилась в горло хищника. Захлебнувшись кровью, он рухнул на землю у ног Гэндальфа. Леголас невозмутимо заправлял в тугой лук вторую стрелу. Шум разбудил спящих. «Костер!» — крикнул Арагорн. «Раздувайте огонь!» Хоббиты швырнули в тлеющий костер запасные охапки хвороста. Повалил рассвеченный искрами густой дым, и к небу взметнулось яркое пламя. Алыми отблесками осветились оскаленные морды. Злобные существа отпрянули назад, но кольцо сверкающих глаз не распалось. Многоголосый вой разнесся по равнине. Фродо выхватил меч. Рядом с ним вырос Барамир. С воинственным криком он кинулся вперед. Холодно блеснул длинный клинок его меча, и в снег покатилась снесенная волчья голова. Другого влака оборотня зарубил топором Гимли. Арагорн сделал выпад и насадил на острие клинка метнувшуюся на него серую тень. Кровь забила фонтаном из распоротого брюха, и мертвое тело распласталось на склоне холма. Гэндальф вдруг словно вырос. Его гигантская фигура заслонила светлеющее небо. «Молнии зломы! Молвите слово!» Раздался его гулкий голос, и мгновенно раскалившийся докрасна наконец магического жезла впился в шею разъяренного зверя. Фродо с трепетом глядел на мага, который вдруг направил багровое острие жезла на кряжистый дуб, росший посреди холма, и могучее дерево вспыхнуло, как сухая соломинка. Высокое пламя озарило все вокруг. Ослепленные звери на мгновение оцепенели. Зато с новой силой заработали мечи оборонявшихся. Крушил хребты оборотней острый топор гнома. Жалили мелкие стрелы эльфа. Перед Фродо вырос гигантский черный волк. Хоббит, ухватив меч двумя руками, со всего размаху опустил его на вздыбленную холку. Хряснули кости. Оглушительный вой вырвался из глотки зверя. Для остальных влаков оборотней этот вопль боли стал сигналом к отступлению. В свете разгоравшегося утра растворились и тени нападавших хищников. Победители, опустив мечи, оглядывали обогренный кровью склон холма. «Ни одного трупа?» — удивленно промолвил Сэмми. «На то они и оборотни, исчезают бесследно». — хмуро проговорил Арагорн. — Ты прав, Гэндальф. Нас теперь повсюду будут подстерегать посланцы Саурона. Сегодня в Лаке оборотни, завтра орки. Надо спешить скрыться под землей, хотя... Он пожал плечами. — Хотя и там обитают черные силы. Небо тем временем окончательно посветлело, словно по приказу могущественных сил, заставивших путников отступить. Свирепевший в горах ветер скользнул по поднебесью, разогнал облака и утих. Выглянуло солнце, и сразу улетучились все ночные страхи. Хоббиты приободрились, даже дальняя дорога не казалась теперь такой утомительной. Сэмми навьючил пони и уже торопил остальных. «Надо добраться до моря и засветло». Поддержал его Гэндальф и указал жезлом на юго-восток, где дымился силуэт туманных гор. «Ворота в той стороне». Цепочкой вытянулись путники на запорошенной таявшим снегом тропе. Под ногами снежное месиво быстро превращалось в грязноватую хлюпающую жижу. Гимли, подгоняемый нетерпением, все время забегал вперед. Он уже представлял себе встречу с древней родиной своих предков, подземной страной, ее копьями драгоценных камней, тайнами, скрытыми в темных пещерах. Гэндальф часто останавливался, озирая холмистую равнину. Он высматривал протекавшую где-то поблизости извилистую речку, которая брала начало из родника, бившего у самых западных ворот. Речкой и должна была привести их ко входу в пещеры Мории. Но никакой речки не было. То ли она давно пересохла, а берега оплыли и заросли диким кустарником, то ли маг просто-напросто сбился с пути. Они продолжали блуждать по усеянной седыми валунами равнине в тщетных поисках дороги. Теперь перед ними расстилалась покрытая трещинами сухая бесплодная пустыня. Пустынно было и небо, где не мелькала ни одна птица. Мертвой оставалась и земля, не изрытая норками, не испещренная следами звериных лапок. Безжизненная, равнодушная пустыня, открытая всем ветрам. И если их застанет здесь ночь, негде будет укрыться, нечем разжечь костер. Неожиданно Гимли, сновавший по сторонам, замахал руками. «Сюда!» Когда все подбежали к нему, Гимли указал рукой на запад. Там, буквально в сотню шагов от них, змеилось пересохшее каменистое русло речки. Вдоль нее тянулась уложенная потрескавшимися красными плитами дорога. «Фух, это она!» — облегченно вздохнул Гэндальф. «Теперь-то мы быстро доберемся до ворот Морий». Приободренные путники скоро зашагали вперед. Дорога то поднималась в гору, то бежала вниз, извивалась, повторяя изгибы высохшего русла, ныряла в лощину и снова выскакивала на поверхность. Солнце давно перевалило за полдень. Тени вытянулись, а они все шли и шли. Туманные горы уже нависали над долиной, почти заслоняя небо, но, казалось, ни на шаг не приближались. Вершины их все так же были затянуты голубоватым туманом, а густые заросли на склонах сливались и виделись издали кудрявой шкурой гигантского барана. Наконец, уже перед самым заходом солнца, дорога резко свернула и неожиданно уперлась в высокую гладкую скалу. Путники двинулись вдоль этой каменной стены. За первым же поворотом открылась широкая долина, затопленная водой и превратившаяся в гигантское озеро. Черная вода была густой и неподвижной. Ни позлощенное заходящим солнцем небо, ни скалы не отражались в мертвой озерной поверхности. Мрачное озеро подходило под самое основание каменной стены, и оставалась лишь узкая тропа наподобие скального выступа. Теперь приходилось пробираться, почти вжимаясь в гладкую скалу. нагруженный баулами и мешками пони, боком скреб каменную стену, рискуя в любой момент рухнуть в бездонную черноту озера. «Пони придется оставить», — сказал Гэндальф. «Ему даже здесь трудно идти, а уж в тесных коридорах моря застрянет навсегда. Берите все необходимое. Теплые вещи нам не понадобятся. В пещерах душно. А потом мы, если повезет, выйдем на южную сторону Туманных гор. Там уже не холодно». «Бросить моего дружка пони ни за что!» — заортачился Сэмми. «Тогда и меня оставляйте вместе с ним!» На мгновение Гэндальф задумался. «Хорошо. Ты прав. С баулами за плечами мы и сами рискуем свалиться в воду. Дойдем до ворот, там посмотрим. А пока веди пони на поводу и будь поосторожнее». И словно в подтверждение его слов, пони споткнулся и вывернул копытом камень, полетевший в застывшее озеро. Черная вода прогнулась воронкой наподобие разверстой пасти, чавкнула и мгновенно поглотила добычу. Разошлись медленные круги, где-то в глубине раздалось утробное бульканье, и озеро снова замерло, будто в ожидании следующей жертвы. Постепенно гасла последняя золотая полоска заката. Меркли дневные краски, и неумолимо сгущался зловещий сумрак. Путники, прижимаясь к выраставшей до неба скале, скользили по узкой полоске суши над маслянистой черной водой. Вдруг в полутьме перед ними прорисовались силуэты двух громадных дубов. Стволы их, наподобие мощных колонн, высились по обе стороны гладкой, будто отполированной скалы. «Пришли», — облегченно вздохнул Гэндальф. «Эти дубы должны стоять перед воротами Мории. Когда-то гномы соорудили ворота для эльфов, с которыми дружили и торговали. До того рокового дня, когда какая-то глупая ссора развела эти два волшебных народа». «Не по вине гномов», — быстро проговорил Гимли. «Эльфы тоже здесь ни при чем». «Но сейчас-то ссориться и вовсе не стоит», — улыбнулся Арагорн. Гэндальф, между тем, подступил к стене и медленно провел рукой по ее блестящей поверхности. Гном Гимли принялся осторожно постукивать по скале обушком своего топора. Леголас лишь зажмурился и весь превратился в слух, словно пытался услышать то, что происходит по ту сторону каменной стены. Маг поднял магический жезл и коснулся им какой-то только ему заметной выемки. Сплошная скала вдруг осветилась внутренним светом, и на ней явственно выступили некие знаки. «Эмблема гномов!» — воскликнул Гимли, указывая топором на увенчанные семизвездной короной молот с наковальней. «И символ эльфов!» — обрадовался Леголас. Он показал на сияющую звезду с веером расходящихся лучей. Между двумя прорезанными в камне рисунками полукруглой аркой вились письмена. «Написано на древнеэльфийском языке», — пробормотал Гэндальф и перевел. «А ворота отворяются не вдруг, припомни заклинание «друг».» Все посмотрели на гнома. Гимли с сожалением покачал головой. «В наших преданиях не осталось и следа какого-нибудь заклинания», — сказал он. «Может быть, эльф помнит? Ведь это они приходили к нам в подземелье Мории и должны были открывать ворота снаружи». Леголас смотрел на своих спутников ясными глазами. «В памяти эльфов хранится многое, но этого заклинания нет». Баромир взъярился. «Эй, Макара!» — рявкнул он. Ты же говорила, что знаешь, как войти в Морию. Я только обещал привести вас к западным воротам. Прежде я проникал в подземелье Мории с другой стороны. Но теперь для нас это выход из Мории. Нам еще предстоит добраться туда. Не торопи меня, Барамир. Что-нибудь придумаем. Гэндальф задумался. Потом поднял жезл и дотронулся им до звездчатой короны гномов. Ничего не произошло. Острие жезла мага скользнуло по лучам звезды эльфов. Стена оставалась такой же монолитной. Ворота отворяются не вдруг. Медленно произнес Гэндальф. В этой надписи кроется тайна ворот. Но какая? А может, напереть посильнее плечом? Вон какие с нами здоровяки, Арагорн да Барамир. Предложил Сэмми. Фродо цыкнул на него, и Сэмми стушевался, прижавшись к холке понурого пони. Маг тем временем бормотал, еще и еще раз прочитывая загадочные письмена. «Припомни заклинание, припомни...» Он наморщил лоб. «Как можно припомнить то, чего не знал? Заклинание, друг, заклинание, друг!» «Ну, конечно же!» В этой строке и подсказка. Ворота открываются, если перед ними стоит друг. Отчетливо произнес он. Засияла звезда эльфов. В арке стены прорезались тонкие линии ворот, и створки медленно, бесшумно разошлись. Гэндальф направил в открывшееся темное нутро подземелье засветившееся острие своего жезла. Тени побежали по грубо обработанным каменным стенам и четко вырисовались, круто уходящие вниз ступени, вырубленные в скале. Маг смело шагнул внутрь. «Идемте», — позвал он своих спутников. Один за другим они ныряли в таинственную тьму. Вот исчезли Арагорн и Барамир. Следом начали спускаться хоббиты, Мерри, Пипин. Фродо подтолкнул Сэмми. «А как же пони, хозяин?» Начал было Сэмми. Как вдруг черная вода в озере всколыхнулась, всхлипнула, вздулась пузырями, и на поверхность стремительно выскочила извивающаяся бородавчатая змея, с которой струями стекала черная липкая жижа. В мгновение ока змея обвелась вокруг ноги Фродо и потащила его в зловонную глубину. Сэмми вскрикнул, выхватил меч и рубанул по пульсирующему телу змеи. Обрубок бессильно разжался, извиваясь, упал на камни, а Фродо упал по ту сторону ворот. Вода забурлила, из нее высунулся целый клубок змей. Тут Сэмми разглядел, что это вовсе не змеи, а гигантские щупальца с присосками величиной с блюдце. Пони встал на дыбы, испуганно заржал и кинулся назад вдоль каменной стены. Почти тут же он исчез во тьме. Сэмми попятился и уже переступил порог Мории, когда к нему потянулось штук 20 перевитых щупалец. И в этот момент ворота сомкнулись, отсекая змеевидные острые концы щупалец. Беглецов окутал непроницаемый мрак. Гэндальф поднял вверх магический жезл, окруженный светящимся ореолом, и тьма постепенно рассеялась. «Что это было? — срывающимся голосом спросил Фродо. «В неизведанных глубинах озера обитает какое-то древнее чудовище», — проговорил Гэндальф. «И кто-то заставил его охотиться на тебя. Но не стоит думать о тех опасностях, которых мы избегли. Боюсь, впереди нас ждут новые испытания. Вперед, друзья мои!» Маг уверенно зашагал вглубь коридора. В одной руке он держал освещавший дорогу магический жезл, в другой — обнаженный меч. Рядом с ним семенил гном Гимли, в котором еще сохранилась смутная память предков, обитавших в Мории. Гэндальф очень надеялся на гнома в этом путешествии по нескончаемым тоннелям подземелья. Этот крепыш, сын подгорного гнома Глойна, каким-то неведомым даже ему самому чутьем угадывал направление и в темноте, а путникам постоянно приходилось шлепать вброд по мелким подземным речкам, рисковать ухнуть неожиданно возникающие на пути глубокие колодцы, останавливаться в раздумье перед разветвляющимися коридорами. Однажды им преградила путь, казавшаяся бездонной, широкая, в три шага расселена. Большеногие преодолели ее легко. Эльф перелетел, как на крыльях, а коротконогим хоббитам стало страшно. «Эх!» — сокрушался Сэмми. «Забыл я взять веревку!» Но Барамир просто протянул руки и перенес их всех по одному. Однако подобные щели и провалы стали попадаться все чаще и чаще. Темнота сгущалась, зато духоты они не ощущали. Откуда-то спереди тянуло свежестью и прохладой, будто в пещеры проникал чистый горный воздух. Отряд продвигался почти в полном молчании. В гробовой тишине слышались только их шаги и журчание стекавших со стен ручейков воды. И все же осторожному Сэмми все время мерещились какие-то всхлипывания и шлепанье босых ног. Опасаясь насмешек, он помалкивал, но чувствовал холодок в спине и поминутно оглядывался. Ближе к полуночи они неожиданно оказались в просторной пещере с высоким потолком и тремя черневшими в дальней стене арками, за каждой из которых виднелся уходящий во тьму коридор. В боковой стене виднелась высеченная из каменной глыбы массивная дверь. Гэндальф подошел и нажал на нее рукой. Дверь, на удивление, легко подалась и бесшумно растворилась. Не успел маг опомниться, как Мэри и Пипин проскользнули у него под рукой и ринулись в открывшееся пространство. «Назад!» — гаркнул Гэндальф, хватая хоббитов за полы курток. Он оттащил их от входа и вытянул перед собой светящийся жезл. Перед самым порогом разверзся круглый колодец. Хоббиты как раз и угодили бы туда. Пипин лег на живот и заглянул в черную пропасть колодца. Ему показалось, что оттуда слышится мерное постукивание. «Слышите?» — насторожился он. Тук-тук, тук-тук, с перерывами доносилось из глубины. «Это похоже на какие-то сигналы, это», — предположил Барамир. «Мы слышали удары молота», — уверенно сказал гном. Стук прекратился. Они еще долго прислушивались, не двигаясь с места. Наконец, Гэндальф разрешил располагаться на отдых. «Все это очень подозрительно», — проговорил он. «Вы ложитесь, а я останусь на страже». Когда все уснули, маг приблизился к трем аркам и попытался осветить жезлом каждый из коридоров. Левый коридор, из которого дышало жаром и духотой глубокого подземелья, наверняка уходил в бездну Марийских копий. Средний оказался чересчур узким. Не мог такой тесный тоннель вести к выходу. Зато правый был просторным и заметно поднимался вверх. Утром Гэндальф решительно повел отряд по правому коридору. Они шли почти без передышки целый день. Стены коридора постепенно раздвигались, и он превращался в просторный тоннель с высоким потолком и вымощенным ровным плитами полом, который полого поднимался вверх. Постоянный подъем утомил хоббитов. Они плелись позади всех, пыхтели и шаркали пятками, с трудом волоча ноги. Гэндальф заметил это и уже стал подумывать о ночлеге, как вдруг перед ними распахнулась просторная, прохладная пещера. Маг поднял над головой жезл, и все пространство пещеры озарила короткая яркая вспышка, разогнавшая черную тьму. Они успели разглядеть куполообразный потолок с круглыми отверстиями, зеркально отполированные каменные стены и четыре коридора, уходящие во все стороны света — на запад, на восток, на юг и на север. — Теперь я твердо убежден, что выбрал правильный путь. — Облегченно вздохнул Гэндальф. — Пришли мы оттуда, с запада, и впредь будем двигаться к восточным воротам. Эти отверстия в потолке — окошки шахты, выходящие на поверхность. Сейчас ночь, а утром вы увидите, как из окошек льется наружный свет. Мы в жилой пещере подгорных гномов. — И воздух ароматный, как на лугу. — Ох! — потянул носом Сэмми. — Да, сейчас бы растянуться на мягкой травке. Он сладко зевнул. — До луга с мягкой травкой нам еще далеко, — покачал головой маг. — Мы прошли только полпути, а восточные ворота далеко внизу. Придется пересечь всю Морию, так что ложитесь и хорошенько выспитесь. — А я останусь в дозоре. — вызвался Фродо. Вскоре слышалось лишь мерное дыхание уставших путников, а Фродо сидел в темноте, прислонившись к холодной каменной стене. Стараясь побороть дремоту, он ловил каждый звук, долетавший в пещеру. Мерно падали звучные капли в каменную чашу, выдолбленную водой за многие века. Где-то высоко, в трубчатых шахтах-окошках, деловито посвистывал ветер. Вдруг Фродо показалось, что в одном из коридоров зажглись и мгновенно погасли две светящиеся точки. Тут же прошелестели удаляющиеся мягкие шаги. Мерзкий страх холодом пробежал по спине хоббита. Но больше ничто не нарушало тишину. И он убедил себя, что просто ненароком вздремнул, и все это ему померещилось полудреме. Ближе к утру его сменил Леголас, и Фродо тут же забылся глубоким сном. Разбудил их всех Гэндальф. С дырчатого потолка струился серый свет. «Доброе утро», — весело сказал маг. «Надеюсь, оно принесет нам и добрые вести». До восточных ворот всего-то полдня пути. Успеем дойти до наступления ночи. Северный коридор, мне кажется, светлее остальных. Двинемся туда. Они быстро собрались, и Гэндальф повел их на север. В коридор откуда-то справа проникал рассеянный свет, и уже не было надобности в светящемся магическом жезле мага. Миновав несколько плавных поворотов, путники вдруг остановились перед полуоткрытой дверью в низкую пещеру. Из осторожности они остановились на пороге и вгляделись в полумрак. Пыльный пол был усеян какими-то черепками и обломками, а у дальней стены высилась прямоугольная плита черного камня. Из маленького окошка в самой середине потолка сочился слабо рассеянный свет. «Усыпальница?» — недоуменно спросил Фродо. Гэндальф, а за ним и все остальные, приблизились к плите. Арагорн смахнул рукавом с наклонной плиты бархатный слой пыли, и на камне проявились глубоко врезанные непонятные знаки. «Древний язык марийских гномов», — сказал он. «Я уже ничего не могу прочесть. Этот язык умер». Маг склонился над клинообразной надписью. «Попробую разобрать», — пробормотал он и, беззвучно пошевелив губами, медленно прочел вслух. «Да. Балин, сын Фундина, властитель Мории». «Значит, Балин все-таки погиб», — прошептал Фродо. Гимли надвинул на глаза капюшон и срывающимся голосом произнес: «Этого я и опасался».